собор святых болгарских равноапостольных просветителей Кирилла, Мефодия, Климента, епископа Архидского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра. Память 27 июля 9 августа. Святые равноапостольные Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеляр, славяне по происхождению, были учениками святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и помогали святым братьям в деле просвещения славянского народа и в их борьбе против латинских проповедников за утверждение православия в Моравии. После кончины святителя Мефодия, представление 6 апреля 885 года, по его благословению преемником на Моравской кафедре стал святой Горазд, уроженец Моравии и наиболее опытный из учеников святителя, прекрасно владевший греческим и латинским языками. Святитель Горазд с усердием окормлял свою паству, и противники православия немецкого духовенства, много причинившие вреда святым Кириллу и Мефодию, начали против него и его сподвижников активную деятельность, пытаясь настроить против них народ. Когда это не удалось, они оклеветали святителя Горазда и святых пресвитеров Климента, Наума, Савву и Ангеляра перед моравским князем Святополком, обвинив в заговоре и распространении ложного учения. Латинские миссионеры предъявили святым те же обвинения, которые они ранее выдвигали против их учителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия. В совершении богослужения на славянском языке, в переводе богослужебных книг и книг Священного Писания на славянский язык, в неверном, по их мнению, учении об исхождении Святого Духа и так далее. Святополк нашел свидетеля гораздо виновным, и так как сам в то время был занят войной, предоставил их противникам право суда над святителем и его помощниками. Латинские миссионеры, в течение многих лет безуспешно пытавшиеся искоренить православие в Моравии, теперь торжествовали. Началось жестокое гонение на православных. Святитель Горазд и святые пресвитеры, а также многие другие христиане, были брошены в темницу. Через 80 дней после жестоких истязаний одних, в преклонном возрасте, изгнали из страны разными дорогами, чтобы разлучить между собой. Других продали в рабство евреям. Посол византийского императора Венеции Василий Македонянин выкупил на венецианском рынке некоторых из них и переправил в Константинополь. Изгнанные же разными путями отправились в Болгарию, где были с честью встречены болгарским князем Борисом 852-888 года, в крещении Михаил, утвердившим христианство в Болгарии и собравшим при своем дворе людей благочестивых и просвещенных. О пребывании святителя Горазда в юго-западной Болгарии свидетельствует список болгарских архиепископов 1156 года, где его имя упоминается между Мефодием и Климентом, а также храм и монастырь во имя святителя Берата в Албании, где под спудом почивают его мощи. Святитель Горазд скончался, очевидно, не позднее 986 года, так как в том году архиепископом Болгарии был поставлен святой Климент. Вместе со святителем Гораздом в юго-западной Болгарии подвязался и святой Савва. Святой Климент, изгнанный из Моравии, пришел в Болгарию вместе с другими исповедниками, святыми Наумом и Ангеляром. При первом же вступлении на болгарскую землю они подверглись искушению. В селении на берегу Дуная святые решили отдохнуть после долгого пути. Им указали на дом страннолюбивого человека, где тяжело болел единственный сын хозяина. Не зная об этом, святые направились к дому, но когда вошли, юноша умер. Безутешный отец обратил свой гнев на странников, обвиняя их в чародействе и грозя отдать под суд. Святые, как могли, утешали скорбного отца, а затем стали молиться над умершим. По их молитве юноша воскрес. В Болгарии святые Климент, Наум и Ангеляр некоторое время жили при дворе князя Бориса, утверждая в православии знатных людей. Вскоре святой Ангеляр скончался и был погребен, очевидно, в Плиске, тогдашней столице Болгарии. Через некоторое время князь Борис послал святого Климента просвещать болгар в Кутмичевице, область Македонии, и подарил ему при этом 3 дворца в Диболе, около Охрид и около Главеницы. Объезжая веренные ему земли, святой Климент проповедовал Слово Божие и крестил многих язычников. В каждом округе он оставлял учеников, подготовив их для дальнейшей проповеди святого Евангелия. Святого Климента никогда не видели праздным. Он учил детей грамоте, много читал, писал книги, организовывал школы для детей и взрослых. В Охриде святой Климент основал монастырь во имя великомученика Пантелеимона. Около 896 года при болгарском князе Симеоне святой Климент был поставлен первым епископом болгарином Велице, где христианство существовало с VII века. Святитель Климент неустанно заботился о просвещении своей паствы, вводил строгий порядок в богослужение. Он первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. На болгарском языке не было поучений на великие церковные праздники, и клирики, не знавшие греческий язык, зачастую не могли объяснить верующим их значение. Святитель Климент, по слову его жития, сочинил слова простые и понятные на все праздники и стал для болгар вторым Павлом. В древнем житии также говорится, что в Болгарии не было плодовых деревьев. Святитель Климент выписал их из Греции и путем прививок к диким деревьям вывел новые сорта, получившие распространение в Болгарии. Господь прославил святителя Климента даром чудотворений. Однажды, по свидетельству современника, по пути из Главеницы в Охриду, святитель встретил двух расслабленных и слепого. Сжалившись над несчастными, он помолился Богу, а затем прикоснулся к больным, и те тотчас стали здоровы. Незадолго до кончины, уже в глубокой старости, святитель Климент перевел на болгарский язык «Трёхцветную». Завещав свою библиотеку кафедре и основанному им Архридскому монастырю, святитель стал готовиться к смерти. Он своими руками выкопал себе могилу справа от притвора Архридского монастырского храма. 27 июля 1916 года епископ Величковский Климент мирно скончался и был погребен в приготовленном месте. По названию обители святой Климент стал называться Охридским. Память святителя Климента Охридского установлена в день его тезаименитства 25 ноября 8 декабря, когда прославляется святитель Климент, Папа Римский. Святой Наум был усердным помощником святого Климента. На юго-восточной стороне Охридского озера он вместе со святителем Климентом основал монастырь на средства князя Бориса. В этой обители святой Наум и был погребен. Святые мощи, хранящиеся под спудом, прославились чудотворениями. Прикасаясь к гробнице святого, больные получают исцеление. В обители был построен каменный храм во имя святого Наума. Память его Святая Церковь совершает 23 декабря, 5 января. Соборная память болгарским просветителям, святителям Клименту и Горазду и святым пресвитерам Науму, Савве и Ангеляру установлена в день кончины святого Климента 27 июля, 9 августа.